В своих исследованиях Декарт ориентировался на модель организма как механически работающей системы. Тем самым живое тело, которое во всей прежней истории знания рассматривалось как одушевленное, то есть одаренное и управляемое душой, освобождалось от ее влияния и вмешательства. Отныне различие между неорганическими и органическими телами объяснилось по критерию отнесенности последних к объектам, действующим по типу простых технических устройств. В век, когда эти устройства все большей определенностью утверждались в общественном производстве, далекая от производства научная мысль объяснила по их образу и подобию функции организма. Первым большим достижением в этом плане стало открытие Уильямом Гарвеем 1578-1657 годы кровообращения. Сердце предстало своего рода помпой, перекачивающей жидкость. Участие души в этом не требовалось. Другое достижение принадлежало Декарту. Он ввел понятие рефлекса. Сам термин появился позже, ставший фундаментальным для физиологии и психологии. Если Гарвей устранил душу из круга регуляторов внутренних органов, то Декарт отважился покончить с ней на уровне внешней, обращенной к окружающей среде работы всего организма. Три столетия спустя Иван Павлов, следуя этой стратегии, распорядился поставить бюст Декарта у двери своей лаборатории. Здесь мы снова сталкиваемся с принципиальным для понимания прогресса научного знания вопросом о соотношении теории и опыта, эмпирии. Достоверное знание об устройстве нервной системы и ее функциях было в те времена ничтожным. Декарту эта система виделась в форме так называемых трубок, по которым проносятся легкие воздухообразные частицы. Он называл их животными духами. По декартовой схеме внешний импульс приводит эти духи в движение и заносит в мозг, откуда они автоматически отражаются к мышцам. Страница 78. Когда горячий предмет обжигает руку, это побуждает человека ее отдернуть. Происходит реакция, подобная отражению светового луча от поверхности. Термин «рефлекс» и означает «отражение». Реакция мышц – неотъемлемый компонент поведения, поэтому декартова схема, несмотря на ее умозрительный характер, стала великим открытием в психологии. Она объяснила рефлекторную природу поведения без обращения к душе как движущей телом силе. Декарт надеялся, что со временем не только простые движения, такие как защитные реакции руки на огонь или зрачка на свет, но и самые сложные удастся объяснить открытой им физиологической механикой. Когда собака видит куропатку, она естественно бросается к ней, а когда слышит ружейный выстрел, звук его естественно побуждает ее убегать. Но, тем не менее, легавых собак обыкновенно приучают к тому, что вид куропатки заставляет их остановиться, а звук выстрела подбегать к куропатке. Такую перестройку поведения Декарт предусмотрел в своей схеме устройства телесного механизма, который, в отличие от обычных автоматов, выступил как обучающаяся система. Они действуют по своим законам и механическим причинам. Их знание позволяет людям властвовать над собой. Так как при некотором старании можно изменить движение мозга у животных, лишенных разума, то очевидно, что это еще лучше можно сделать у людей, и что люди даже со слабой душой могли приобрести исключительно неограниченную власть над своими страстями, писал Декарт. Не усилие духа, а перестройка тела на основе строго причинных законов его механики обеспечит человеку власть над собственной природой, подобно тому, как эти законы могут сделать его властелином природы внешней. Одно из важных для психологии сочинений Декарта называлось «Страсти души». Это название следует пояснить, так как и слово «страсть», и слово «душа» наделены у Декарта особым смыслом. Страница 79. Под страстями подразумевались не сильные и длительные чувства, а страдательные состояния души. Все, что она испытывает, когда мозг сотрясает так называемые животные духи, прообраз нервных импульсов, которые приносятся туда по нервным трубкам. Иначе говоря, не только мышечные реакции, рефлексы, но и различные психические состояния производятся телом, а не душой. Декарт набросал проект так называемой машины тела, к функциям которой относятся восприятие, запечатление идей, удержание идей в памяти, внутреннее стремление. «Я желаю, — писал он, — чтобы вы рассуждали так, что эти функции происходят в этой машине в силу расположения ее органов. Они совершаются не более не менее, как движение часов или другого автомата».